Глава 35. Black Bear. Dead to me. Ти-Джей. Дьявол, где я? Резко сажусь в постели, оглядываясь вокруг. Я лежу в большой светлой комнате. Один. Прямо передо мной панорамное окно, через которое открывается невероятный вид на океан. Солнечные лучи игриво переливаются на его волнах. На чистом голубом небе не облачко, лишь яркое солнце выделяется на нем большим пятном. Кровать, на которой я лежу, застелена кремовым постельным бельем. Под простыней я абсолютно голый, мои вещи валяются на полу у прикроватной тумбочки, на которой лежит мой почему-то в хлам разбитый телефон. Как я здесь оказался? Почему я голый? Зарываюсь ладонями в волосы и закрываю глаза. Дерьмо. Надеюсь, я никого не трахнул вчера. Рид бы мне не позволил, да? Ни черта не помню. Зачем я столько выпил? А, точно, потому что я узнал, что стал отцом. 6 лет назад. Спасибо, Джессика. Очень своевременно поздравила меня с этим статусом. Откидываюсь обратно на подушку и смотрю в потолок. Плевать. Даже если я вчера кого-то трахнул. С Джессикой покончено. Строила из себя всю такую правильную, а на деле оказалась насквозь фальшивой. Так что если я вдруг ей изменил, то это к лучшему. Хотя что значит изменил? Мы ведь расстались. «Привет». Слышу тихий женский голос и удивленно распахиваю глаза. В дверях стоит Эбби. Ее длинные волосы убраны в высокий хвост. На ней безразмерная футболка, доходящая ей до колен, а в руках она держит бутылку минеральной воды. Мои глаза расширяются от ужаса, а губы приоткрываются буквой «О». Я же не трахнул Эбби, правда? Дьявол, еще пару месяцев назад я мечтал ее трахнуть, а сейчас я готов под землю провалиться. Мы же... «Не...» Я тяжело сглатываю. Эбби закатывает глаза. «Ты не перестаешь меня удивлять, Морган». «То есть мы не...» «Морган». «Я понял». «Фух». Счастливо выдыхаю. «А не с тобой у меня... Мне стоит задать вопрос, по какой причине ты вдруг забыл, как составлять предложение?» Вскидывает брови Эбс. «Возможно». Я провожу руками по волосам и сажусь в постели. «Насколько мне известно, ты пока ни с кем не спал». Она подходит к кровати и протягивает мне воду. «Спасибо». Беру бутылку и жадно опустошаю. «Как я здесь оказался?» «Я попросила Эштона вас забрать. Вы так напились, что устроили какую-то драку в баре». «Откуда ты знаешь?» Ее транслировали в прямом эфире. Поджимаю губы. Превосходно. Вот уже несколько месяцев моя пьяная рожа не украшала таблоиды, а стоило одной лживой блондинке довести меня, как с того света вернулся гребаный алкоголик Ти-Джей Морган. Почему я голый? Понятия не имею. Я приехала домой утром. Она ждет, что я спрошу, где она была. Но я не такой дебил. Догадываюсь, что она была с Джессикой, а про нее я сейчас говорить не намерен. Просто не о чем говорить. Ее для меня больше не существует. «Ти-Джей, ты же знаешь, что всегда можешь со мной поделиться чем угодно?» Тихо интересуется Эбби. Грустно усмехаюсь. «Эбс, я отрицательно мотаю головой. Рид тебе сказал». Эбби вдруг вскидывает брови. «Ух ты!» — выдыхает она. «Все очень плохо. Ты назвал Рида Ридом. Не тупым качком, придурком или гребаным хоккеистом». С моих губ срывается смешок. «Ти-Джей, я просто не понимаю, как вообще это все возможно, Эбби. Чувствую себя героем «Постучись в мою дверь». «Постучись в мою дверь» закончился хэппи-эндом. «Значит, Игра престолов». «То есть ты видишь себя Дейенерис Примечание. Дейенерис. Персонаж телесериала «Игра престолов». Конец примечания. Закатываю глаза. «Да, я мать драконов. По мне разве не скажешь?» Она издает смешок, а затем садится рядом. «Вам нужно поговорить». «С Джоном? Я не смогу, он меня убил». Снова смеется. «Я рада, что ты шутишь. Это хороший знак». Она улыбается, а я отвожу взгляд к окну, чтобы скрыть от нее всю свою боль. «Через 3 часа у меня будет открытый урок в школе фигурного катания. Лиззи будет там. Хочешь прийти?» Молчу. «Морган?» «Да, наверное, хочу. Не знаю. Я просто не могу осознать, что она моя дочь, и что Джесс так поступила». Эбби закусывает губу и с сожалением смотрит на меня. «Ты должен ее понять». «Нет, ей я ничего не должен, Эбс!» Я теряю самообладание. «Если бы тогда я узнал, что у меня будет ребенок, то относился бы к жизни иначе. Я бы не превратился в такого ублюдка, каким являюсь». «Ты не ублюдок». «Ублюдок». Зажмуриваю глаза и вцепляюсь пальцами в волосы. Неожиданно Эбс притягивает меня к себе и обнимает. «Один парень как-то сказал мне, что мечтает о жене, которая сможет посвящать песни, о детях, которым он будет петь колыбельные, и о большом доме в стиле ранчо, где будет собираться вся его семья у костра. Теперь все это более чем реально. Теперь все это может у тебя быть». Вспоминаю, как признался ей в этом, сидя на багажнике машины на Голливудских холмах, и улыбаюсь, что она помнит. «Я правда этого хочу. После потери семьи я осознал, что нет ничего важнее таких мгновений. Но как можно построить семью с человеком, который столько лет лгал всем вокруг?» Посреди хмурого неба сверкает яркая молния, словно разрезая его пополам. Я сижу на въезде на подвесной мост Винсента Томаса и смотрю вниз на воду, в которой растворяются капельки моросящего дождя. Они стекают вниз и по моей джинсовой куртке, которая уже насквозь промокла. В моих руках бутылка виски, но я до сих пор ее не открыл. Я запивал боль месяцами, но мне не стало легче. И я не буду делать этого сейчас. Сегодня ровно полгода, как на этом самом мосту разбились мои родители и Ник с Сарой. Был сильный ливень, и отец, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу движения, где их автомобиль тут же протаранила летящая фура. Смерть была мгновенной. Вот так просто. Раз — и нет больше у тебя семьи. Я больше никогда не смогу прийти в место, где будет пахнуть домом. Знаете, у каждого дома есть свой запах, и он незаменим. Никогда больше я не смогу его ощутить, вдохнуть, насладиться. На пороге меня больше не встретит мама, издевающимся тоном спрашивающая о том, когда я уже остепенюсь. Я больше никогда не увижу улыбку Ника, рассказывающего о том, как у них все складывается с Сарой. А отец никогда больше не скажет мне, что верит в меня. До этого мгновения я даже не понимал, как быстротечно время. Я выпал из жизни на 5 лет. Потерялся. Исчез. Ти-Джей Морган, мечтающий поднять музыку на новый уровень, дать возможность молодым музыкантам найти свое место в мире шоу-бизнеса, пропал. И лишь потеряв самое ценное в жизни, я осознал, что хочу стать человеком, который заслуживает жить эту жизнь дальше. Что тот Морган, который известен лишь своей бурной сексуальной жизнью и проблемами с законом, должен умереть. И вот уже почти полгода я пытаюсь что-то изменить в своей жизни. Я перестал баловаться запрещенными веществами, бросил курить и ни разу не садился за руль пьяным. Я стал больше времени проводить на студии и участвовать в процессе записи песен молодых музыкантов. Весь мой прошлый круг общения, где мы в основном напивались в хлам и устраивали свингер-пати, благополучно умер вместе с предыдущей версией меня. Я стараюсь измениться, правда. Кто знает, сколько мне осталось жить. Когда я встретил Джессику, то решил, что вот оно, мое будущее. И хотя на первый взгляд наши отношения были нездоровыми, учитывая этот секс из ненависти, честно говоря, не думаю, что когда-либо ненавидел ее. Уже тогда я восхищался ею, ее способностью добиваться желаемого. Да, вы наверняка думаете, что я романтизирую наш с ней случайный секс. И пусть так, но сути это не меняет. Я потерял от Джессики голову. С ней я понял, что такое до беспамятства влюбиться, и я впервые почувствовал взаимность. Мне казалось, что Джесс чувствует ко мне то же, что и я к ней. И это было для меня чем-то новым, ведь прежде всем девушкам, которые были у меня до нее, нужны были от меня лишь деньги. Им нравился даже не то чтобы мой статус, им нравился их новый статус, девушки известного музыканта. А Джессике, ей было все равно. Да, я видел в ее глазах восхищение, когда она наблюдала за тем, как я пою. Но она никогда не акцентировала на этом свое внимание. Ей был важен я, настоящий я, простой парень Ти-Джей Морган, не мои деньги, достижения, связи, просто я. Дьявол. С ней я узнал, что такое безусловная любовь. Узнал, каково это — раствориться в другом человеке, довериться ему настолько, что запросто сорвать к черту все эти маски и просто любить. Много лет я был мертв, но Джессика, она и в самом деле возродила меня. На мгновение я почувствовал себя фениксом, а на деле оказался лишь идиотом. Грустно усмехаюсь и закрываю лицо руками. Какой же я тупой. «Так и знал, что найду тебя здесь!» Поднимаю голову и вижу Джереми, стоящего под зонтом в шаге от меня. «Что ты здесь делаешь?» — хриплю я. «Решил прогуляться до другого конца города, чтобы насладиться дождем и насквозь промокнуть». Коротко смеюсь. Джер садится рядом со мной и устремляет взгляд на спокойную гладь воды. «Мне жаль, что я был таким уродом», — неожиданно произносит он. «Мне жаль, что я был таким уродом». Вслед за ним повторяю я, и брат усмехается. Мы оба молчим, без слов осознавая, что никогда не будет так, как прежде. Но мы еще оба осознаем то, что все, что у нас есть, — это мы. Он моя семья, а я его. «Когда ты познакомишь меня с дочерью?» «Не знаю. Я тяжело сглатываю. Для этого, наверное, нужно разрешение Джессики». «Вы так и не разговаривали?» Отрицательно мотаю головой. «Не о чем говорить». «У вас общий ребенок, Треф», — говорит Джереми, которого она скрывала 6 лет. «Она не скрывала, она не знала, как тебя найти». «О да, это, конечно же, ее оправдывает. Она ведь прям вся обыскалась, бедная». «А что бы ты делал, если бы она призналась тебе, что забеременела?» «Я бы был с ней», — просто отвечаю. «Тебе был 21 год, братан». «И?» «Многих людей знаешь, которые в таком возрасте детей заводят?» «Нет, но если бы она забеременела, я был бы с ней». «Серьезно?» — фыркает брат. «С девушкой, с которой единожды переспал, ты бы угробил свою жизнь ради нее?» «Я бы сделал ради ребенка все, что угодно». «И она сделала». «Что это значит?» «Джесс плюнула на свою жизнь, отказалась от получения образования, от возможности влюбиться по-настоящему, от простого человеческого счастья. Она наплевала на все, только чтобы у Лизи была полноценная семья. Я уверен, что она сделала это не ради себя. Она сделала это для Лизи. Ты бы смог отказаться от своей мечты? Смог бы пожертвовать всем ради ребенка, как сделала это она?» Молчу, пытаясь переварить слова Джера. И, возможно, в чем-то малец прав. Вот только она не знала, кто отец, потому что переспала с нами обоими за одну ночь. Дерьмо. Я спал и с 5 девушками за одну ночь. Я, значит, альфа-самец теперь, а она шлюха? Нет, бред. Джессика права, не мне ее судить. Я делал ужасные вещи, а она... Она была юна. Дьявол. Я сейчас что, ее оправдываю? Любовь превратила мой мозг в маршмеллоу. «Когда ты успел стать таким умным?» Интересуюсь у Джера. «Я не умный, просто ты тупой». Закатываю глаза. «Поговори с ней. Честно, понятия не имею, что ты сейчас чувствуешь, но то, что ты ее избегаешь, никак не поможет решить проблему», произносит он и поднимается на ноги. «А теперь погнали домой. У меня уже вся задница промокла и замерзла здесь сидеть». Усмехаюсь и вслед за Джереми сваливаю с моста.